я же предположить не могу. Желательно было, чтобы побыстрее. Это все политика. Год через два основательно. Так как все идет, я думаю, еще полгода минимум, наверное. Это в лучшем случае. Главное, чтобы Вторая мировая не началась. Когда Путин уйдет? Думаю, что скоро. Ну, потому что уже надоело. Мне кажется, даже уже Путину надоело. Это, знаете, мышиная возня. Надо бросить туда более сильное оружие, более мощное, и просто положить этому конец. Когда победим? К лету, может быть, я так думаю. Левый берег Днепра зачистят, тогда начнутся переговоры. А вы считаете, что есть военное противостояние? Я считаю, что нет никакой специальной военной операции. Есть наступление правды на неправду. Я же предположить не могу. Я думал за 3 дня. Но что-то наши больно жалеют. Ну, вы знаете, я не могу сказать, потому что я как бы не тактик. Желательно было, чтобы побыстрее. Никогда. Потому что у нас Путин очень плохо к этому относится. Мне кажется, надо эту Украину полностью с лица земли стереть. Я думаю, в этом году. Мы надеемся, что до 9 мая все закончится. Где-то летом. Потому что обстановка очень сложная. Я думаю, что это от Путина зависит. Когда Путин умрет? Лет через 5. Очень долго будет продолжаться, потому что стороны не договорятся в ближайшее время, это явно. Я думаю, весь этот год будет продлеваться. Когда это когда-то закончится на бумаге, это будет продлеваться без бумаги. То есть, я думаю, вооруженные столкновения будут или какие-то русофобские настроения будут продолжаться уже очень долго будет. Это надолго. Было бы неплохо, если 9 мая. Ну, я думаю, что вообще войны нет никакой. Это все политика.